Ну а как же, я ведь обещал передать лично вам. Не хотелось оставлять у сторожа. Припозднились вы, к сожалению, уже стемнело, но я постараюсь получше объяснить, как найти дом. И он подробно объяснил, и мы, с трудом оторвавшись от этого восхитительного человека, двинулись на поиски ночлега. И сразу заблудились, потому что там, куда, следуя указаниям пана Бложки, следовало свернуть, была улица с односторонним движением, противоположным. Я попробовала въехать в нее с нужной стороны, сделав круг. И не смогла. Сделала еще круг. И опять не туда попала. Наверное, лучше проехать по злополучной улице задом. Но надо было с самого начала. Теперь вот как ее найти? Ага, вот, кажется, нашли. В соответствии с полученными указаниями, на этой улице следовало доехать до большого разбитого дорожного зеркала и от него повернуть влево. Я так и сделала. И поехала. И ехала до тех пор, пока не кончился город. Пришлось возвращаться к исходному пункту. Печень мамули все сильнее давала о себе знать. «У зеркала влево! У зеркала влево!» Как попугай повторяла Люцина усталым голосом. «Я хорошо запомнила. У зеркала влево!» «Так мы там только что были!» Может, не заметили какого поворота? Пришлось повторить всю трассу сначала в поисках других возможностей. Вот и зеркало. Стало уже совсем темно. «Он что-то говорил о парке», — вспомнила вдруг Тереза. «Но вот там виднеются какие-то деревья». «Так ведь деревья направо», — возразила Люцина. «Но для того, чтобы туда въехать, сначала надо свернуть влево. Я не знаю, разрешается ли у вас ездить по паркам, но в другую сторону мы уже пробовали». Я въехала в какую-то аллею, по одну сторону которой тянулся ряд деревьев, а по другую — забор. На заборе висела табличка с надписью «Улица Березовая». «Вот она!» — обрадовалась Тереза. «Та самая улица, которую мы ищем». А я всю дорогу пыталась вспомнить. Сирень — не сирень, акация — не акация. «Так, если это улица, то я Шах Персидский», — с сомнением произнесла я, пытаясь в темноте объезжать глубокие рытвины и кучи мусора, то и дело появляющиеся перед машиной в свете фар. В конце улицы виднелось какое-то темное полуразрушенное здание, а в глубине парка сквозь деревья сверкали огни в окнах какого-то дома. Неизвестно было, как туда проехать, и мы с Люциной решили пройти пешком. Дошли, и оказалось, в доме помещается библиотека, клуб, общежитие рабочих и кафе, закрытое на ремонт. Никаких комнат для приезжих в нем не было. На все вопросы о вышеупомянутых комнатах аборигены ясно и недвусмысленно показывали на темное полуразрушенное здание. «Комнаты для приезжих кондитерской фабрики?» — переспросила библиотекарша. «А, тогда вон, в тех развалинах. Кажется, на третьем этаже, потому что на втором там кто-то живет. Туда можно проехать на машине, только надо объехать кругом». «Ты им веришь?» — спросила Люцина, когда мы возвращались по темному парку к машине, то и дело спотыкаясь о корни деревьев. «Но разве можно жить в развалинах?» «Но с другой стороны, не могут же они все нас обманывать. И твоя мать долго не выдержит со своей печенью, надо поскорее уложить ее в постель». «Может, сразу поехать и поискать гостиницу?» «Вот только сомневаюсь, что в ней есть свободные места». «Знаешь, давай все-таки сначала осмотрим эти развалины. Слышала, ведь там люди живут. Я попробую подъехать с другой стороны». Подъехав с другой стороны к развалинам, мрачно чернеющим на фоне неба, я и в самом деле обнаружила то, что с большой натяжкой можно было назвать двором. А с двух сторон его окружали низкие постройки, которые, похоже, были на обвалившиеся сараи и конюшни. С третьей возвышалась мощная башня, изрядно надкусанная зубом времени. «Похоже на замок», — сказала Тереза, прерывая наше затянувшееся молчание. «И что тебя не устраивает?» — не замедлила вцепиться в сестру Люцина. «Будешь жить в замке. Не всем это удается». Я вслух раздумывала.